А Збышка ответил: «Замок крепкий, так что вряд ли, разве только случайно. Но мы опустошим весь край, пожжем деревни и города, уничтожим припасы. А самое главное, захватим пленников, а среди них могут попасться люди знатные. Крестоносцы за таких пленников охотно дают выкуп или обменивают их». Тут он обратился к Скирвойлу. «Вы сами, князь, сказали, что я верно говорю. А теперь подумайте и про то, что новая ковна на острове. Там мы ни деревень не пожжем, ни стад не отобьем, ни пленников не захватим. Да и разбили нас там совсем недавно. Эх, пойдемте лучше туда, где нас сейчас не ждут. Победитель меньше всего ждет набега», — пробормотал Скирвойло. Но тут слово взял Мацка и стал поддерживать Збышка, понимая, что под Рогнедой он надеется скорее узнать о жене. И там легче захватить знатного пленника, которого можно было бы потом обменять. Он тоже считал, что лучше двинуться дальше и неожиданно вторгнуться в край, который немцы хуже охраняют, чем учинять набег на остров, укрепленный самой природой и защищенный к тому же мощным замком с победоносной стражей. Как человек, искушенный в военном деле, он говорил ясно и приводил такие неопровержимые доводы, что, казалось, мог бы убедить всякого. Его внимательно слушали. Скирвойло время от времени поднимал брови и поводил ими как бы в знак согласия. А иногда бормотал: «Правильно говорит». Потом он втянул свою огромную голову в широкие плечи, так что показался всем совершенным горбуном, и погрузился в размышления. Спустя некоторое время он поднялся и, не говоря ни слова, стал прощаться. «Ну так как же, князь?» — спросил Мацка. «Куда мы двинемся?» Скирвойло коротко ответил: «Под новое ковна», и вышел из шатра. Мацка и Чех с минуту в удивлении смотрели на Збышка, а затем старый рыцарь, хлопнув себя поляшком, воскликнул: «Тьфу, ну и пень же, как будто и слушает тебя, а потом все равно по-своему повернет. Нечего с ним и горло надсаживать». «Слыхал я, что он таков», — ответил Збышка. «Сказать по правде, и весь здешний народ на диво упрям. И выслушает, как будто тебя. А потом смотришь, говорил ты, как на ветер. Так зачем же он спрашивает?» «Потому что мы опоясанные рыцари, да и для того, чтобы со всех сторон обсудить». «Нет, он вовсе не глуп». «Под новым ковна нас, может, тоже не ждут», — заметил Чех. «Ведь недавно они нас там разбили. Тут-то он прав. Пойдем, поглядишь на людей, над которыми я начальствую», — сказал Чеху Збышка, которому было душно в шатре. «Нужно их упредить, чтобы были наготове». И они вышли. На дворе уже спустилась хмурая темная ночь, озаряемая только огнями костров, у которых сидели жмурины. На службе у Витовта Мацка и Збышка насмотрелись на литовских и жмутских воинов, и лагерь не представлял для них ничего нового. Но Чех разглядывал все с любопытством, думая о том, каковы эти воины в бою, и сравнивал их с польским и немецким рыцарством. Лагерь расположился в низине, окруженной лесом и болотами, и был надежно защищен от нападения. Никакое войско не могло бы пробраться сюда через предательские топи. Самая низина, на которой стояли шалаши, тоже была топкой и болотистой, но жмудины нарубили еловых и сосновых ветвей и так густо устлали ее, что расположились прямо как на сухой земле. Князю Скирвойлу на скорую руку соорудили некоторое подобие нумы, литовской хаты, сложенной из земли и неотесанных бревен. Для других военачальников сплели из ветвей несколько десятков шалашей. А простые воины сидели вокруг костров под открытым небом, защищенные от холода и дождей одними только кожухами да шкурами, надетыми на голое тело. В лагере еще никто не спал. После недавнего поражения делать людям было нечего.